Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Джека Скиллингстеда «Мертвые миры». Через неделю после моего восстановления я поехал за город. В машине я включил на полную громкость музыку Аарона Копленда. Щебеночно-асфальтовая проселочная дорога свернула в лес. Был конец лета. На моем Митсубиси замелькали солнечные блики. Я чувствовал себя нормально, но сколько это будет продолжаться? Именно это решил я, и надо выяснить. Я ехал очень быстро, но собаку сбил не из-за этого. Даже если бы я ехал медленнее, то все равно не успел бы вовремя остановиться. На повороте я свернул на край дороги, где над ней нависли клены, и вдруг... Откуда ни возьмись, эта овчарка. Пес стоял прямо посреди дороги, высунув язык, словно долго и быстро бежал. Тормоза, сцепление, паническое вращение руля. Машину тряхнуло. Я выключил музыку и какое-то время сидел в полной тишине, если не считать почти неслышного урчания мотора. В зеркале заднего вида я видел пса. Он лежал посреди дороги. Я сглотнул, пару раз глубоко вдохнул, отпустил сцепление и медленно выключил мотор. Дверца мягко отворилась вверх и в сторону. В машину ворвался легкий ветерок. Я услышал пение птиц и журчание ручейка. Я прошел по дороге к тому месту, где лежал пес. Он был жив. Услышав мои шаги, он повернул морду и оскалился. Я остановился в нескольких ярдах от него. Он завыл, на губах появилась кровавая пена. Задние лапы у него были сломаны. «Спокойно», — сказал я. Пес заскулил. Больше он не скалился, даже когда я подошел еще ближе и положил руку ему на голову. Ладонью я ощущал его короткую жесткую шерсть. Грудь у пса вздымалась. Он то ли хрипел, то ли кашлял. На дороге были пятна крови. Я спокойно смотрел на все вокруг. Я снова впадал в эмоциональное оцепенение. Утром я сознательно не принял таблетку. В этот самый момент появилась женщина. Я услышал, как она продирается сквозь кустарник. Потом она закричала: «Бадди, Бадди!» «Сюда!» — ответил я. Она выскочила из зарослей. В руках у нее был красный нейлоновый поводок. На вид лет 35. Короткие светлые волосы, блузка без рукавов, шорты цвета хаки и высокие сапоги. Она потрясенно застыла, затем подбежала к нам. «Бадди! Ах, Бадди!» Она встала на колени. Из голубых глаз ручьем текли слезы. У меня в груди все напряглось. Я хотел сохранить это ощущение. Интересно, оно естественное или это просто остаточный эффект после приема лекарства? «Простите меня», — промолвил я. Он стоял прямо на дороге. «Я сама отстегнула поводок», — ответила она. «Вина моя». Она, не переставая, гладила пса, а тот положил морду ей на колени, словно собирался заснуть, потом снова закашлялся кровью. Она гладила его и плакала. «Здесь есть поблизости ветеринар?» — спросил я. Она ничего не ответила. Бадди вздрогнул, дыхание у него остановилось. Это был конец. «Надо убрать его с дороги», — сказал я. Женщина взглянула на меня, и в глазах ее было что-то ожесточенное. Она сказала: «Я заберу его домой». Она с трудом попыталась взять огромную овчарку на руки. С вытянутыми лапами пес был почти с нее ростом. «Позвольте мне помочь вам. Можно положить его в машину». «Я справлюсь». Она, спотыкаясь, двинулась вперед. Задние лапы пса безжизненно волочились по земле. Женщина остановилась, поправила пса и исчезла в лесу. Я вернулся к машине, взялся за ключи. Рука сама потянулась к бардачку, но я тут же отдернул ее. Я снова становился глазом, частью резервуара. Но принимать лекарства я больше не собираюсь. Пусть будет, что будет. Хочу узнать, осталось ли во мне что-либо человеческое. Я запер машину и отправился вслед за женщиной в лес. Она ушла недалеко. Я скоро наткнулся на нее. Она сидела на земле и плакала, прижимая к себе пса. Она посмотрела на меня и сказала: «Помогите мне, пожалуйста». Я отнес пса к ее дому, расположенному примерно в 100 ярдах от дороги. С каждым шагом тело пса становилось все тяжелее. Дом был современный, восьмиугольный, весь застекленный. Стоял он на большой зеленой лужайке, которую совсем недавно подстригли. Мы подошли к дому сзади. Женщина отворила деревянную калитку, и я вместе с псом зашел во двор. Дальше мне было нельзя, я ощущал это руками, спиной. Женщина дотронулась до моего плеча и сказала: «Пожалуйста, еще чуть-чуть». Я кивнул, сжал зубы и приподнял мертвого пса. Женщина подвела меня к сараю, где хранились инструменты. Там я, наконец, положил пса. Она накрыла его зеленым брезентом и закрыла дверь. «Я сейчас вызову кого-нибудь. Мне так не хотелось, чтобы Бадди остался в лесу на дороге. Ведь там много других зверей». «Я понимаю», — ответил я, хотя на самом деле начинал уже впадать в то странное состояние, когда мое «я» отделялось от всех человеческих эмоций и ощущений. «Пройдите в дом, там можно умыться», — предложила она. Я взглянул на руки. «Хорошо». Я умылся в ванной. Рубашка у меня оказалась в крови, и женщина настояла на том, чтобы выстирать ее. Я вышел из ванной в одной футболке. Она успела загрузить мою рубашку вместе со своими грязными вещами в стиральную машину и вызвать команду по надзору за животными. Сама она тоже переоделась в костюм голубого цвета. Мы сидели в большой солнечной кухне. Женщина предложила мне чай со льдом, и мы тихонько попивали его из высоких стаканов. Я чувствовал привкус лимона и ледяную свежесть чая. Простые ощущения. «Пес давно с вами?» «Около 8 лет», — ответила она. «Вообще-то он принадлежал моему мужу». «А где ваш муж?» «Он умер 2 года тому назад». «Извините». Она немного странно смотрела на меня, и я вдруг подумал, что она понимает, в чем дело, кто я такой. Люди часто каким-то образом угадывали. Я хотел подняться. «Не уходите», — попросила она. «Подождите, пока не приедут за Бадди. Пожалуйста». «Вы и сами справитесь». «Я уже давным-давно сама ни с чем не могу справиться. Вы даже не сказали мне, как вас зовут?» «Роберт». Она протянула руку через стол и пожала мою. «Меня зовут Ким Фам», — сказала она. Я чувствовал ее мягкую прохладную кожу, лимонную свежесть ее дыхания. Видел, как увлажнились ее глаза. «Вы глаз», — сказала она. Я отдернул руку. «И сейчас вы не приняли лекарство, так?» «В общем-то, это не лекарство никакое». «А что же это?» «Ложь», — подумал я, но сказал другое. «Оно помогает восстанавливать некоторые функции организма. Его в шутку называют «Виагрой для эмоциональных импотентов». Она даже не улыбнулась. «Я знаю все эти шутки», — ответила она. «Мой муж работал аналитиком по обработке данных проекта Таобу. Эти шутки совсем не смешные». Я не мог вспомнить фамилию Фам, но в проекте участвовало много аналитиков, которые так или иначе обрабатывали данные. «А почему вы не хотите принять свою Виагру, или как там вы ее называете?» Я пожал плечами. «Может, у меня аллергия». «Или вы не верите, что эмоциональная и когнитивная реальность соответствует той, которую вы знали до того, как попали в резервуар?» Я смотрел на нее во все глаза. Она взяла стакан с чаем и отпила немного. «Я читала о вас», — сказала она. «Правда?» «Не именно о вас, а о глазах, как о психологическом феномене». «Не забудьте про мистическую сексуальность». Она отвела взгляд. Я заметил, как напряглись мышцы у нее на шее, как покраснела кожа у волос. Я пытался сконцентрировать внимание, но чувствовал, что ускользаю из реальности. «Быть глазом — это не совсем то, что представляют себя обыкновенные люди», — сказал я. «А что же это?» «В действительности, это намного страшнее». «Расскажите мне». «Резервуар на самом деле идеальная изоляционная камера. Отсутствие гравитации, полная сенсорная дезактивация. Тело облеплено всевозможными датчиками. Непосредственно в мозг вводят проводник. Это вы, возможно, знаете, но вот чего вы не знаете. Подобная процедура убивает человека. Становясь глазом, человек в буквальном смысле слова отдает свою жизнь. Я говорил и говорил, это помогало мне удерживать сознание на происходящем. Но вряд ли такое состояние можно поддерживать долго. Вам помогают функционировать в резервуаре, но на поток световых частиц, тахионов, растрачивается не только ваше сознание. Все ваше существо, ваша суть. Каким-то таинственным образом, где-то между Землей и роботом-приемником, который находится на расстоянии 50 световых лет, поток сбрасывает все, кроме самых непосредственных ваших ощущений. Вы становитесь неким щупальцем. Не просто глазом, но и рукой, языком, ухом. Вы вселяетесь в механизм, который был запущен в космос задолго до вашего рождения. Пересылаете назад по потоку тахионов эти данные вместе с вашими собственными мыслями, а аналитики, вроде вашего мужа, должны бесконечно в этом разбираться. Потом вас возвращают. Но на самом деле возвращаетесь не вы, а это самое щупальце. Вам говорят, что специальные препараты восстановят химический баланс вашего мозга, дадут новую силу вашим познавательным способностям. Но на самом деле это ложь. Вы мертвы и больше ничего. Тут появился грузовик команды надзора над животными, и я, воспользовавшись этим, попрощался и вышел из дома. Мир прямо-таки разваливался на части. Люди отделялись от земли, по которой шли. Дерево, дверная ручка, закатывающиеся зрачки. Отдельные части, составляющие хаотичное и бессмысленное целое. У ограды я обернулся и увидел, что Ким Фам смотрит мне вслед. Она была похожа на стакан чая со льдом, на мертвое тело пса, на прохладный пруд на четвертой планете, вода в котором дрожала подобно ртути, когда я дотрагивался до нее сенсором. Я сел в автомобиль, но хотя сумел найти свой Митсубиси, совсем не был уверен, что смогу им управлять. Перед глазами были тысячи отдельных деталей. Сплавы, пластики, провода и вспомогательные механизмы. Я ощущал какой-то сложный смешанный запах. Слева у самого уха раздался стук. Толстое стекло, голубые глаза, череп, обтянутый кожей. Я воспринимал все, но ничего не понимал. Глаза куда-то пропали. Потом раздался голос. «Примите вот это». Слоги, паузы, еще слоги. Горький привкус. Восстановление. Я заморгал. Мир на время снова обрел гармонию. «С вами все в порядке?» Ким сидел рядом со мной в автомобиле. «Да, все в порядке». «Вид у вас был, как у больного с кататоническим синдромом». «Который сейчас час?» «А как вы думаете, который сейчас час?» «Я первый спросил». «Почти 7. Черт побери». «Я собиралась поехать в город. Даже не представляла, что вы до сих пор тут сидите». Я протер глаза. «Боже, как я устал». «Где вы живете?» «У меня прекрасная маленькая квартирка на территории проекта». «Вы сможете туда доехать?» «Да, но не хочу». «Почему?» «Меня могут больше не выпустить». «Вы это серьезно?» «Не совсем». «Вас не поймешь». «С Бадди все в порядке?» «Да». посмотрел на нее. Передо мной сидела привлекательная женщина со светло-голубыми глазами, на вид около 35. «Пойдемте ко мне. Тем более, что вы забыли свою рубашку». «Точно», — ответил я. Я поставил машину в гараж и спрятал ключи под защитным козырьком. Машину мне дали на проекте, но исключительно с рекламными целями и для дневных поездок. Считалось, что глаза должны во всем поддерживать репутацию учреждения. В доме была комната для гостей с двуспальной кроватью и окном, в который врывался освежающий ветерок. Я снял ботинки, прилег на кровать и прислушался, не сняла ли она трубку телефона, не набирает ли номер проекта. Она ведь должна знать людей, которые там работают, и их телефонные номера. Бывшие коллеги ее мужа. Я закрыл глаза, убежденный, что когда снова открою их, то увижу перед собой типа из группы безопасности проекта. Но все получилось иначе. Когда я открыл глаза, комната была освещена теплым светом лампы. В дверях стояла Ким. «Здесь ваши таблетки», — сказала она и показала мне небольшую серебристую коробку. «Все в порядке. До завтра мне они не понадобятся». Она внимательно взглянула на меня. «Правда», — сказал я. «Я принимаю одну в день». «А что бы случилось, если бы я не нашла вас?» «Сидел бы до тех пор, пока меня не нашел бы кто-нибудь другой, а если бы так никто и не нашел, то проторчал бы там до судного дня. Моего, по крайней мере». «Вы это имели в виду, когда сказали, что люди, работающие на проекте, больше не выпустят вас?» Я хорошенько обдумал ответ. «Никакой явной угрозы нет. Они хотели бы использовать меня еще. По-моему, им очень нужны позитивные результаты». «Результаты равны вложениям, так говорил мой муж». «Верно». Я сел на кровати, потер руки. Несмотря на то, что в доме было тепло, я покрылся гусиной кожей. «Как он умер?» — спросил я. «Опухоль мозга. Просто ужасно. К концу его постоянно мучили боли. Его держали на сильных лекарствах. Он даже меня перестал узнавать». Она отвернулась. «Боюсь, что после его смерти я сама оказалась на грани отчаяния. Но сейчас я чувствую себя сильнее». «Почему вы живете здесь совершенно одна?» «Это мой дом. Если надоест, есть еще небольшой коттедж на Кэннон-Бич в Орегоне. Но я привыкла к одиночеству». «Привыкли?» «Похоже, что оно преследует меня всю жизнь». Это вызвало новые вопросы, и за чашкой кофе в гостиной я задавал их один за другим. Ее родители погибли в автомобильной катастрофе, когда ей было 14 лет. Ее воспитала тетка, но отношения были натянутыми. «Я чувствовала себя не племянницей, а скорее обузой». Потом был мистер Фам и опухоль мозга. Когда она закончила, что-то внутри меня заскулило и стало проситься наружу, но я не давал выхода эмоциям. «Иногда мне кажется, что уж лучше бы я стала глазом», — сказала Ким. «Поверьте, это не лучше». «Почему?» Мы сидели на одном диване. Она развернулась ко мне, подогнув под себя одну ногу. Глаза у нее горели, лицо было оживленным. «Я уже говорил, вам пришлось бы умереть». «Я думала, вы говорите не буквально». Я покачал головой и пошлепал по набедренному карману брюк, где лежали мои таблетки. «Я весь в этих таблетках», — сказал я. «Тот самый я, с которым вы сейчас разговариваете, но это не тот я, каким я был перед тем, как попал в резервуар». Я глотнул кофе. «Официальная версия ничего подобного не говорит, это моя личная теория». «Теория несколько невротическая». «Да, пожалуй». «Мне даже кажется, что вы и сами-то не верите в это». Я пожал плечами. «Это ваше право». Какое-то время мы сидели молча. «Иногда тут действительно становится очень одиноко», — сказала Ким. «Да, Спальня оказалась приятнее, чем гостиная. Она погасила свет и набрала прозрачность номер 3 для стены потолка. Ощущение было такое, словно лежишь в лесу под открытым небом. Над тобой сверкают миллиарды звезд, а вокруг раскачиваются ветки деревьев. Я дотронулся до ее обнаженного живота, потом поцеловал в губы. Время так сладостно замедлилось, но потом снова сжалось, подобно часовой пружине, и принялось отсчитывать секунды. Тик-так, тик-так. Мы лежали на спине и смотрели вверх. Руки и ноги все еще были переплетены. Звезды незаметно кружились. Разглядеть Таубу я не смог, да и бог с ней. «Зачем же тогда ты это сделал?» — спросила она. «Потому что мне было хорошо. И тебе, по-моему, тоже». «Я не о том. Почему ты захотел стать глазом?» «А-а-а». «Я хотел увидеть то, что никому другому увидеть не дано никогда. Хотел летать так далеко, как никогда не сможет летать обычный человек. Глупые амбиции. Все это немного смешно». «Ну и как? Стоило того?» На меня нахлынули воспоминания. Мрачное аквамариновое небо четвертой планеты. Ощущение тяжелой азотной атмосферы. Эти пруды с ртутью. Но еще я вспомнил и то, как от меня отрывали мою индивидуальность, мою личность, и как мне казалось, что я читаю обо всех этих чудесах или смотрю их на картинках. Но стоило мне не принять таблетку, как я тут же погружался в хаос, и все становилось реальным, но бессмысленным. «Нет», — ответил я, — «не стоило». «А мне это кажется бегством», — сказала Ким. «Можно и так сказать». Утром я поцеловал ее обнаженное плечо. Она еще спала. Потом провел пальцами по ее руке. Остановился на белых шрамах на запястье. Она проснулась и отдернула руку. Я поцеловал ее в шею, и мы снова занялись любовью. Мне совершенно не хотелось возвращаться на территорию проекта или сообщать о себе, как того требовали правила. «Оставайся здесь», — предложила Ким. Это звучало прекрасно. С утренней чашкой кофе я проглотил дневную дозу индивидуальности. Я делал это каждое утро, когда просыпался рядом с Ким. Иногда мы засыпали, забыв затенить стены и потолок, и тогда я просыпался с неприятным ощущением, что мы спим на улице. Один раз мне почудилось, что за мной следят, и когда я открыл глаза, то увидел, что с лужайки за нами наблюдает олень. Я чувствовал себя здоровым и в некотором роде счастливым. Чувства эти были мне раньше незнакомы. Я всегда был одиночкой. История Ким очень походила на мою собственную, с некоторыми отличиями. В какой-то степени это привело меня на проект Таубу. Но 2 недели с Ким Фам я был не одинок. В моем мире появилось нечто новое, и мне это нравилось. Но иногда у меня появлялось такое же чувство, как в тот раз, когда я решил, что проснулся на улице, и за мной внимательно следил дикий зверь. Однажды утром... Это было последнее утро. Я проснулся в нашей необычной спальне и увидел, что Ким плачет. Она повернулась ко мне спиной и уткнулась лицом в подушку. Плечи ее слегка вздрагивали. Я погладил ее по волосам. «Что случилось?» Она ответила приглушенным голосом, не поднимая лица от подушки. «Я больше не выдержу расставаний». «Эй!» Она повернулась ко мне. Глаза ее покраснели от слез. «Это правда?» — сказала она. «Я больше не выдержу». Я крепко обнял ее. Так мы встретили восход солнца. За завтраком я открыл маленькую серебристую коробочку. Оставалось только 3 таблетки. Я взял одну и запил ее крепким кофе. Ким уставилась на открытую коробку, но я быстро закрыл ее. «Почти кончились», — сказала она. «Да». «Роберт, ты был неправ. Эти таблетки вовсе не ты. Они помогают тебе чувствовать, вот и все. Нельзя же все время жить в страхе». Я смотрел в чашку с кофе. «Послушай», — сказала она. «Когда-то я завидовала глазам. Никакой боли, никакого одиночества, никакого страха. Жизнь без всех этих дурацких чувств и переживаний. Но я ошибалась. Это не жизнь. Жизнь — это то, что у нас сейчас». «Значит, надо достать еще таблетки», — я улыбнулся. «Но такие таблетки в простой аптеке не купишь. Волшебное лекарство, возвращающее человеку индивидуальность, можно было получить в одном единственном месте, на проекте. Я решил, что поеду туда в тот же день. Какой смысл ждать, пока все таблетки закончатся?» Ким крепко ухватилась за меня. Так хватаются за столб во время урагана. «Я поеду с тобой», — сказала она. «Тебя не пропустят за ворота». «Ну и что? Я подожду снаружи». Мы поехали на ее машине. Она припарковала ее на другой стороне улицы. Мы неловко обнялись прямо в машине. Я чувствовал, как на нас смотрит охранник. «Ты мне почти ничего о себе не рассказывал», — сказала она. «А я выложила тебе все, что наболело в душе». «Наверное, у меня ничего не наболело». «Тогда ты бы не был человеком». «Обещаю, что выложу все на чистоту, когда вернусь». Она не хотела отпускать меня, но я уже настроился. Я показал охраннику свой пропуск. Он пропустил меня. Я обернулся и помахал рукой Ким. «Хорошенькая», — заметил охранник. Я сидел в пустой комнате. Коробочку с лекарством у меня забрали. Опрашивал меня молодой человек, который вел себя как автомат. Задавал вопросы, сверял мои ответы со своими данными. Где я провел последние 2 недели? Почему не вышел на связь с проектом? Ощущал ли я чувство подавленности, беспокойства? На некоторые вопросы я отвечал, на другие нет. «Я приехал за таблетками», — сказал я. «Обещаю, что в следующий раз буду сообщать о себе». Мужчина проводил меня в больничное крыло. Там я прошел подробный и бессмысленный медицинский осмотр. Пока обрабатывались результаты некоторых анализов, со мной присел поговорить помощник директора проекта Орли Кэмпбелл. «Так значит, наш заблудившийся ягненок вернулся в стадо», — сказал он. Орли был высоким мужчиной с мягким лицом и первыми признаками растущего живота. Мне он не нравился. «Бе!» — проблеял я. «Все тот же Бобби». «Да, все тот же. Когда я смогу выйти?» «Это не тюрьма. Ты можешь уйти отсюда в любой момент». «А как насчет таблеток?» «Ты их получишь, не волнуйся. Но ты должен пройти еще один сеанс, ты ведь знаешь». «Знаю». «У тебя дурные предчувствия? Я просмотрел твои данные, у тебя, похоже, депрессия». «Никакой депрессии». «Правда? Хотел бы я сказать то же самое о себе». «Который сейчас час? Сколько времени я нахожусь здесь, Орли?» «Не так долго. Бобби, почему бы опять не потрудиться? Если хочешь перед этим еще 2 недели расслабиться, то никаких проблем, просто не забывай сообщать о себе. Это ведь тоже часть работы. Ты знал обо всем, когда шел на это». Я думал о Ким, которая ждет у ворот. Там ли она еще? Хочу ли я, чтобы она была там? Я чувствовал, что мое сознание растворяется. Орли продолжал улыбаться. «Думаю, что я готов», — ответил я. Месяц в резервуаре — это очень долго. Конечно, будучи глазом, человек уже не замечает хода времени. Весь мир его чувств и ощущений находится в дальней точке тахионной привязи. Я видел романтизированные иллюстрации этого состояния. На одном конце беспечный мечтатель, на другом — трудящийся робот. Между ними по эфемерному лучу света идет поток данных. Абсурд. Жизнь в человеке поддерживается внутривенными вливаниями, искусственно сохраняется водный баланс, искусственно удаляются шлаки, специальные устройства высасывают данные. Все довольно жестоко. В больничном крыле я провел несколько дней. Мне дали мои таблетки и пообещали давать столько, сколько будет необходимо. Я подписался на максимальное время в резервуаре. В случае преждевременного возвращения у меня будут серьезные и необратимые повреждения головного мозга. Мой длительный сеанс в резервуаре помог проекту получить отрицательный ответ на самый главный вопрос. Четвертая планета была мертва. Теперь у меня будут деньги и полная свобода в будущем, если, конечно, она мне понадобится. Я часами читал, думал о теплых странах. Ким Фам тоже стучалась в двери моей памяти, но я не открывал их. Спустя неделю после моего возвращения я настоял на том, чтобы меня выпустили из больничного крыла. Никто даже и не спорил. Я отработал свое. Когда я выходил из здания, ко мне подошел Орли. Я шел, пошатываясь, ноги совсем ослабли. Вещи я нес в сумке через плечо. Орли взял меня за руку и крепко пожал ее. «Удачи тебе», — сказал он. «Что собираешься делать в первую очередь? Маленькая конфетка для глаза?» Я был настолько слаб, что даже ударить его не мог. Вид у него был мрачный и усталый, и сам я чувствовал то же самое. Я ничего не ответил ему, и он продолжал. «В последний раз ты путешествовал неподалеку от дома, да?» Эта Фам оказалась настойчивой. Приезжала сюда каждый день в течение 2 недель. Хорошенькая, но старше других. Думаю, что со временем молодые будут утомлять тебя. Его самодовольная улыбка решила дело. Я набрался сил, решимости и ударил его по лицу. Из носа у Орли потекла кровь. У ворот я нашел такси. По инерции я включил панель возможных пунктов назначения, но вместо того, чтобы ехать в аэропорт, я постарался вспомнить дорогу, и вскоре мы подъехали к дому Ким. У дома был заброшенный вид, или мне так показалось. Многое зависит от настроения, у меня оно было самое что ни на есть мрачное. Проект Таубу наложил на меня отпечаток безысходности. На четвертой планете нет никакой жизни, как, впрочем, и на всех других, которые до сих пор исследовали глаза человечества. Когда несколько десятилетий назад был запущен аппарат-приемник, все лелеяли большие надежды. Но пока известная нам часть Вселенной не подавала признаков жизни, а из-за этого наша родная Земля воспринималась одинокой, брошенной, даже обреченной. Окна в доме Ким были темны. Я постучал. Подождал, потом снова постучал. Я знал, где она прятала запасной ключ. На крючке под задним крыльцом. В доме было тихо. Везде лежал слой пыли. Я прошел по пустым комнатам, словно призрак. Ее не было. Я представил себе все способы, страшные, жуткие, при помощи которых она могла покинуть этот мир. Конечно, никаких подтверждений, что она именно так и сделала, не было. Пустой дом совсем не означает оборванную жизнь. Возможно, я слишком возомнил о себе, но меня одолевало мрачное предчувствие. Ведь я видел белые шрамы у нее на запястьях. Я сел на ковер на полу большой спальни. Я все еще был слаб после резервуара. Меня мучил голод, но это было неважно. Я отдался во власть времени. Пусть рассасывает напряженный узел у меня в груди. На улице стемнело. Я сделал стены и потолок прозрачными, лег на спину и погрузился в неспокойный сон усталого человека. Недостаток пищи снижает эффективность действия препарата. Утром, когда я открыл глаза, на улице было еще темно. Я чувствовал, что сознание начинает ускользать. Таблетки были у меня в сумке, но я не очень-то хотел их вытаскивать. Зачем все это? Можно пустить все на самотек, стать нитью этого ковра, стеклом, пульсирующей кровью моих собственных вен. Почему бы и нет? Я лежал спокойно, не двигаясь, и постепенно терял связь с действительностью. Небо потихоньку начинало светлеть, приближался рассвет. В какой-то момент оно приобрело такой знакомый голубой оттенок. Ким обнимает своего мертвого пса. В глазах ее столько ожесточения. Я справлюсь. В горле у меня застрял комок. Я никак не мог его проглотить. И перевернулся. Может, я тоже справлюсь? Может быть. Я потянулся к сумке. В голове становилось совсем пусто. Я засмотрелся на движение собственной руки. Кости обтянуты мягкой плотью, по которой течет кровь. Подушечки пальцев касаются жестких нитей ковра. Время шло. Я встряхнулся, дернулся вперед, схватил сумку и забыл, что же такое важное я хотел с ней сделать. Потом какой-то проблеск. Я вспомнил. Дотронулся до коробочки с лекарством, выкатил одну таблетку на ковер, подполз к ней на животе, рассеянно подмечая все вокруг себя. Маленькая желтая таблетка на ковре. Потом высунул язык, лизнул ее и проглотил. Одна таблетка для восстановления индивидуальности. Постепенно я пришел в себя. Снова меня окружал обычный земной мир. Голодный желудок замедлял процесс. Наконец я поднялся на ноги. Сначала еда. В шкафу на кухне я нашел несколько засохших крекеров. Пища богов! Потом подошел к раковине, выглянул в окно и увидел гараж. Я перестал жевать. Рот у меня был забит непережеванными крекерами, словно раскрошенным картоном. Я думал о веревках, таблетках, бритвах. Но ведь есть еще и выхлопные газы. Я подошел к гаражу как-то странно, неровно дыша. Мне пришлось даже остановиться, чтобы набраться духу и войти. Я открыл дверь. В гараже на две машины стояла одна. Мой Митсубиси на том же месте, где я его оставил. Я открыл незапертую дверь, сел в машину и поискал ключи под защитным козырьком. Они упали мне на колени, а вместе с ними записка. От Ким. Она ничего не писала о самоубийстве, не прощалась. Вы слушали рассказ Джека Скиллингстеда «Мертвые миры» в переводе с английского Натальи Фроловой.